С самого утра большой Джимми искал Джо марихуану по всему пансионату. После лицевой операции он его еще не видел. Да и никто не видел, кроме доктора, которому он то и дело попадался на глаза и который заверил Джимми, что Джо только что рыскал по коридорам. Очевидно, он искал Джимми, так же, как Джимми искал Джо. После этого Джимми возобновил поиски, осмотрел пансионат, а также флигель и кладовую, обследовал даже прачечную, где Аляска пьянь лежал под общим наркозом. Вновь выйдя в холл, он увидел шедшего навстречу доктора, который крикнул ему: «Джо, большой Джимми ищет тебя!» «Так кто же кого ищет?» — озадаченно спросил Джимми, и, услышав в ответ, что доктор полчаса назад встретил Джимми на верхнем этаже, и тот спросил у него, где Джо, возмущенно воскликнул: «Так ведь я и есть большой Джимми!» «Черт меня побери!» — пробормотал доктор, уставясь на Джимми. «Я тебя перепутал. С кем? С Джо». «Но ведь он совсем на меня не похож», — возразил Джимми. «Теперь уже похож», — парировал доктор. «Мне удалось нечто из ряда вон выходящее. Ведь я сделал Джо операцию, и теперь он похож на Джимми, как две капли воды». «Он похож на меня, как две капли воды?» — выдавил Джимми. — «Зачем ты это сделал, док?» Тот ответил, что оба они лучшие киллеры синдиката, и если один из них ликвидирует кого-то в Сан-Диего, а второй находится в Бостоне, то у того, кто в Сан-Диего, будет неопровержимое алиби. — «Вот оно что!» — недоверчиво протянул большой Джимми. — «Но тогда я никак не возьму в толк, где же он прячется?» Вместо ответа доктор молча уставился на входную дверь холла. Все повернулись туда же. В широко распахнутую дверь вошел Моисей Мелькер и встал на пороге, как всегда, в строгом черном костюме. Толстый белый негр с чемоданчиком в руке, одетый словно для конфирмации. Моисей Мелькер растерялся. Он-то думал, что пансионат пуст, и открыл парадную дверь своим ключом. Он только что пережил страшные дни. Врач из Бубендорф в сомнении качал головой, заполняя свидетельство о смерти. В его практике еще не было случая, чтобы кто-то умер, забив себе рот трюфелями, — сказал он, — и спросил: «Ела ли покойница при жизни что-нибудь еще, кроме конфет?» «Не думаю», — грустно вздохнул Мелькер. Цицилию похоронили рядом с Эмилией на Гринвильском кладбище. Тело Аттилии так и осталось в Ниле. Цицилия была последней в роду Ройхлин, так что вилла, равно как и все состояние, которое бедняк Моисей записал на ее имя, дабы остаться нищим, опять вернулась к вдовцу, как кольцо Поликрата вернулось к Поликрату. Теперь Моисей стал мультимиллионером и имел полное право поселиться в приюте нищеты, а потому и решил хотя бы в рождественские дни еще раз насладиться в пансионате благодатью нищеты, которой теперь лишился. Однако счел неуместным просить Августа отвезти его туда, на Роллс-Ройс. Хотел явиться в пансионат нищим. Поэтому доехал до Берна на пассажирском поезде, потом до Цюриха в вагоне второго класса скорого поезда и, восстав против навязанной самому себе скромности, прибыл в столицу кантона первым классом, а там взял такси. Им владело одно желание — побыть в одиночестве. Отсидеться в укромном уголке, все забыть, тихо отпраздновать Рождество, думая о великом старце. Но, оказавшись в холле пансионата, куда с чердака флигеля вновь втащили диваны и кресла, на которых теперь лениво развалились какие-то типы с довольно-таки бандитскими рожами, он не смел ни охнуть, ни вздохнуть. Однако растерялся не только Моисей Мелькер. Все в холле замерли в полной растерянности. «Этого толстяка надо бы сразу шлепнуть на месте», — подумало большинство. Но их револьверы и автоматы все еще были упрятаны на чердаке флигеля. Наконец Бэби-халтурщик тяжело поднялся с кресла, не спеша подошел к Мелькеру, остановился и, положив руки тому на плечи поближе к шее, чтобы удобнее было сдавить, спросил, знает ли кто-нибудь, что он здесь, кто бы он сам ни был. Моисей Мелькер ответил, запинаясь на каждом слове, что он учит ценить нищету и милостью великого старца. Этот дом на все лето был предоставлен ему для проповедей, подразумевая под великим старцем Господа Бога. Бэби-халтурщик, естественно, решил, что тот имеет в виду легендарного босса всех боссов. Тут Моисея осенило. Он догадался, что приют нищеты служил обществу морали не только для утешения несчастных богачей, но и для чего-то совсем другого. Значит, его обвели вокруг пальца. Руки, лежавшие у его горла, в любой момент могли его стиснуть. В то же время он ощутил странную близость с окружающими, мрачными, решительными, на все способными мужиками. «Все же лучше его придушить», — подумал Бэби и хотел было сжать пальцы, как вдруг из лифта вышел фон Кюксен в сопровождении Оскара и Эдгар. Ванценрид, заметивший прибытие Мелькера, не решился что-либо предпринять, зато сообщил о случившемся фон Кюксену, обитавшему в западной башне. — Добро пожаловать, господин Мелькер, — сказал лихтенштейнец и представился. — Я Кюксен. «Барон фон Кюксен». Он выронил монокль, подхватил его левой рукой, подышал на стекло и протер платочком, вынутым из нагрудного кармана смокинга, прикидывая, как бы попристойнее выкрутиться из неприятной ситуации. Прикончить Мелькера было бы чересчур рискованно. Бог знает, кому он сообщил, куда направился. С другой стороны, адвокатской конторе трех Рафаэлей, может быть, как раз хотелось, чтобы Мелькер исчез. Но эти субъекты, может, хотели бы и его, фон Кюксена, отправить к... Черт возьми, положение было хуже некуда. Времени позвонить нет. Ванценрид прохлопал. Ему следовало бы как-нибудь задержать Мелькера, но теперь делать нечего, он уже тут. Фон Кюксен процедил, что на зиму он арендовал пансионат, и при этом водворил монокль на место. Никто не понял, зачем. Ну вот, теперь Мелькер ненароком разгадал его тайну. Он арендовал пансионат для того, чтобы провести рождественские праздники с друзьями, и они сочтут большой честью для себя, если Моисей Мелькер согласится прочесть им рождественскую проповедь. Его друзья — люди искусства и его ценители. «Пропади ты пропадом», — подумал Бэби-халтурщик, но все же смекнул, что это было единственным выходом. Моисей, шатаясь, пересек холл, перешагивая через вытянутые ноги, и шмякнулся в кресло. Он ощутил себя среди своих. Рождественским вечером Джимми все же явился. За полчаса до заката Эльзи спустилась к целебному источнику на дне ущелья. Из леса за пансионатом до нее донесся голос учителя Фронтена, декламировавшего Гёте, «Как в день тебя, вручивший мирозданию, восстало солнце на привет планетам, так началось твое преуспеяние по предначертанным тебе заветам». Перевод Недовича. Когда Эльзи нагнулась к окутанной паром в воде источника, вытекавшей из скалы и заключенной в трубу, она почувствовала, что кто-то стоит за ее спиной и, оглянувшись, оказалась лицом к лицу с Джо. — Джимми! — удивилась Эльзи. Джо молча и неподвижно стоял перед ней. — Значит, ты все же опять пришел, — сказала Эльзи. Джо продолжал молча смотреть на нее. Глаза его были холодны и внимательны. Она вгляделась в него. То был, конечно же, Джимми, хотя ей почему-то казалось, что перед ней кто-то другой. — Обними-ка меня, — предложила она. Он обнял. — А теперь поцелуй, — сказала Эльзи. Он поцеловал. Эльзи оттолкнула его и ударила по лицу. — Ты не Джимми! Джо рассмеялся. — Ты что, я и есть Джимми? Эльзи заколебалась. — Это правда? — удивилась она. — Правда, — заверил ее Джо. — Ну, не знаю, — протянула Эльзи. Он по-другому целовал ее и в молочной луже, и в постели. Если бы он лежал с ней в молочной луже или в ее постели, он бы опять целовал, как тогда, — возразил Джо. Эльзи присела на каменную ограду, разглядывая его в раздумье. Джимми-то он Джимми. Но когда он был у нее в комнате, то больше молчал, сказал только, как его зовут. Да и о чем было тогда говорить? Но теперь она никак не возьмет в толк, кто же он. — Я гангстер, — улыбнувшись, сказал он, но глаза его все еще были холодны и внимательны. Все же она уверилась, что он и есть Джимми. — А кто тот второй, в чей зад вцепился Мани? — спросила она. — То был Джо по прозвищу Марихуана, — ответил Джо. — Тоже гангстер? — спросила она. — Еще какой, — заметил он. — Класс, — сказала Эльзи и спросила, много ли гангстеров в пансионате. — Много, — ответил он. И Эльзи полюбопытствовала, все ли они из Америки. Он кивнул. — Слабо, — протянула Эльзи. Они помолчали. Галка, кружа над ними, подлетела поближе и вновь скрылась. Эльзи спросила, много ли людей он прикончил, и когда он вновь кивнул, сказала, — Круто! Солнце село. — Как сухо, — сказал он. — Здесь в ущелье очень сухо, поэтому нельзя зажигать костры, — заметила она. — А может, и можно, — возразил он. Галка опять закружилась над ними, и так же кружа улетела. Он спросил, нельзя ли ему поговорить с ее отцом. — Наверное, можно, — ответила она. Выпила воды из источника, и они двинулись вверх по склону к деревне. Когда оба вошли в залу, рождественская елка была уже украшена. — Кого привела? — недоверчиво спросил староста. — Это Джимми, — ответила Эльзи. — Он хочет извиниться за пролитое молоко. Староста не понял. — Джимми... — Это тот, кто меня изнасиловал, — заявила Эльзи. — Родом он из Америки. Староста сглотнул слюну, сжал кулаки и выругался. — Сукин сын, ублюдок проклятый! — Отец, ты что? — одернула его Эльзи. Но Джо ответил ему в том же духе. — Тупая башка, овечий хвост, дьявольское отродье, Джимми! — зашипела Эльзи, потом топнула ногой. — Кончайте валять дурака! — Девочка моя! — понуро пробурчал староста. — Эльзи же тебя любит! — И меня, кстати, тоже, — рассмеявшись, пояснил на местном диалекте Джо. Староста удивленно на него уставился. — Откуда он знает, как говорят у них в деревне? — А я один из вас, — ответил Джо. — Я сын священника Претандера. А вы тут и дом его совсем забросили. Всю последнюю зиму я сидел там ночами, дрожа от холода. — Но не в эту зиму, — возразил староста. — В эту ты погрелся в постели Эльзи. — Пойду сварю кофе, — сказала Эльзи и пошла на кухню. — Однако ты очень сильно изменился, если ты и вправду Зэп Претандер, — сказал староста. Я еще помню, как 15 лет назад Зэп ушел из деревни. — Я тоже помню, — сказал Джо. — Ты и тогда уже был квашней. Староста поскреб в затылке. — При всем желании не могу тебя узнать. — И никто на свете не сможет, — ответил Джо. — Того требует моя профессия. — Что, стал важной шишкой? — спросил старост. — Я киллер, — сухо ответил Джо. — Моя профессия — отправлять на тот свет подлецов. Староста наморщил лоб. — Разве это профессия? — В Америке, да, — ответил Джо. — И зарабатываешь этим на жизнь? — удивился староста. — Еще как! — заверил его Джо. — Вот только еще об одном не забыть бы сказать, о моем сзади. Он смущенно умолк. — Что ты имеешь в виду? — спросил староста. — А вот, погляди-ка! — ответил Джо и спустил штаны. — Господи, спаси и помилуй! — изумился староста. — Тут кто-то крепко поработал клыками. И вдруг просиял. — Не иначе это мани! — Мани есть, — подтвердил Джо и вновь натянул штаны. — Но ведь мани укусил Ван Ценрида, — в полном замешательстве воскликнул старост. — Нет, в того вцепился доберман фон Кюксена, — пояснил Джо и рассказал, как все было. — Этот подонок, этот бродяга, этот торгаш фальшивками! — в сердцах выругался старост, — обвел вокруг пальца меня и возвел напраслину на мани. Но потом вдруг опять засомневался. — А кто же тогда, черт побери, валялся с Эльзи в луже молока? — То был Джимми, — сказал Джо. — Так ведь ты и есть Джимми, — возразил старост. — Тут вот какое дело. Мне сделали лицевую операцию, — объяснил Джо. Когда приехала комиссия, она, на мое счастье, не зашла в прачечную, где я лежал под общим наркозом. Но потом, когда я увидел свое новое лицо, я себя не узнал. В общем, я не тот, за кого меня принимает Эльзи, не большой Джимми, с которым она валялась в молочной луже, а другой — тот, кого укусил Мани. Все называют меня Джо Марихуана. Но раз уж Эльзи принимает меня за Джимми, пусть для нее я и останусь Джимми. Все это я выкладываю, чтобы ты понял, намерения у меня серьезные. — Минуточку! — перебил его в конец сбитый с толку староста. — А кто же потом лазил в окошко к Эльзи? — Джо Марихуана или же Большой Джимми? Коли вы оба теперь на одно лицо. — Какая разница? — возразил Джо. — Главное, я могу жениться на Эльзе. — Нет, главное, что ты претендер, — ответил старост. — А Эльзе тебя захочет? — Когда все будет позади, я ее спрошу, — ответил Джо. — А сейчас хочу тебе кое-что предложить. — Насчет чего? — поинтересовался старост. — Насчет жильцов пансионата, — ответил Джо. — Они попали в затруднительное положение, и я тоже. Перед тем, как сюда приехать, мне пришлось прикончить одного типа в пентхаусе над Гудзоном, которого я считал своим боссом. Но, может, статься, он вовсе им и не был, а был лишь его двойником, которому сделали лицевую операцию, чтобы я думал, будто прикончил своего босса и спокойненько засунул его тело в камин. — Ничего не понял, — признался староста. — Я тоже уже ничего не понимаю, — поддакнул Джо. — А ведь я довольно известная личность. Спокойно могу это утверждать. Но Большой Джимми почти так же известен. И вот теперь мне устроили физиономию Большого Джимми. И стало нас двое. Выходит, я, Джо Марихуана или Зэп Претандер, больше не существую? — Выходит, так, — поддакнул теперь уже староста. — Но тогда ты должен понять, Почему эта мысль не дает мне покоя? Зачем кому-то понадобилось так изменить мое лицо, чтобы я стал, как две капли воды, похож на большого Джимми? Ведь не может же быть двух больших Джимми, может быть только один. — Логично, — вставил староста. — Если одного кокнут, — продолжал Джо, — у них останется второй. — Сложновато для меня, — признался староста. — А я уверен, — рассуждал вслух Джо, — что меня превратили в большого Джимми для того, чтобы ликвидировать меня, а не настоящего Джимми. Ведь после операции Джо Марихуаны так и так не существует. Потому я и пришел к тебе как претандер к претандеру, и ты должен помочь мне, а тем самым и всей деревне. Тут Эльзи принесла кофе с вишневкой.